148. Памятные вещи легко принимают значение талисмана. Также памятные дни утверждают ритм полезный. Надо понять, что памятные вещи пробуждают приливы любви и приносят как бы очищение ауры. 149. Забыв обо всем, человек забывает о своем назначении. Не случайно предание упоминает обращение в животное состояние. Много примеров дано человеку, чтобы остеречь вовремя. Но никогда не было столько людей животных, как сейчас. И внешнее прикрытие лишь обнажает внутреннюю язву. Учение призывает помочь самим себе и уважать свою природу. Но самая грубая, темная язва считается приличную для верующих в сатану. Невозможно представить, насколько люди предаются ритуалам сатанинским. Целые школы заняты распространением таких пагубных начинаний. Много уже говорил вам об ужасах. Но когда вижу новые преступления, не могу не предупредить еще раз. Не удивляйтесь головокружением и головной боли. Каждая частичка вашей энергии напряжена и на страже, ибо нужно уберечься от многих снарядов. Неслыханная некромантия применяется темными, чтобы вызвать самых низких духов. Им безразличны последствия, им нужно укрепиться на час. Но, конечно, и обратный удар надвигается. 150. Должно ясно различать, с кем именно можно работать. Но если выбор сотрудников сделан, то не следует им поминать о прошлом. Мало ли что могло случиться в прошлом. Обычно люди затемняются в тенетах прошлого. Именно оно препятствует всецело обратиться к будущему. И какие малые земные прошлые камни мешают продолжить путь спешно. Но следует привыкать к спешному пути. Другого не существует. Множество несчастных и страдающих считают мгновение, ожидая помощи. Неужели не поспешим? 151. Нужно строго различать между противоречием и особым приемом работы. Если левша может творить левой рукой, то смысл его достижения не будет противоречить работе правой руки. Но люди стеснены условностями мир, они даже в настоящее время не могут понять, в чем ценность труда, и каждый необычный прием уже возбуждает подозрительность. Какое мерзкое чувство подозрительность, ведь оно не имеет ничего общего с огненным миром. Приступ подозрительности делает человека хуже животного. У того остается чутье, но подозрительность выедает все чувства. Конечно, этот пережиток от самых темных времен. По счастью, он поддается лечению внушением, но запускать такую заразу не следует. 152. Нужно полюбить путь огненного мира. Никакое стремление не поможет, если оно не защищено любовью. Ведь именно огонь любви по своему химизму ближе всего к миру огненному. Так даже в трудные дни будем упражнять провода любви. Редко кто понимает, что любовь есть действенное огненное начало. Обычно люди упраздняют самые целебные качества любви. Человек именно этими качествами легче всего побеждает все явления тьмы. Не будем называть примеры, но только подчеркнем целебность любви. Люди особенно отзываются на целебность. Они мечтают об эликсире жизни, но кроме жизни на земле их бедное воображение ничего предложить не может. так не забудем, что воображение есть качество огненного мира.